все здесь твое». И он взял острый, как бритва, нож в кожаных ножнах, расписанных в шейенской манере, охотничье ружье «Шарпс» 1852 года выпуска в кожаном чехле. Взял также двух лошадей, седла, одеяло, запас вяленого мяса и муки. Больше ему и не нужно было. А потом спустился с гор в долину и поскакал на север к форту Эллис. Там он какое-то время охотился, объезжал диких лошадей. Когда в апреле 1876 года в форт прибыл генерал Гиббон. Генерал набирал скаутов, знавших земли к югу от Йеллоустона. Оплата была вполне приличная, и Бен Крейг согласился. Вместе с колонной добрался он до истоков реки Танг, где состоялась встреча с генералом Терри. Вместе с остальными поскакал уже в объединенной колонне назад, пока они вновь не вернулись к истокам реки Росбат. Здесь 7-му кавалерийскому полку под командованием генерала Кастера было приказано идти к югу вверх по течению и еще найти людей, которые могли бы объясняться по-шайенски. У Кастера уже было 2 толмача из скаутов, владевших языком сиу. Один из них был чернокожим кавалеристом по имени Исайяд Дормен. Ему довелось жить в племени сиу. Другой командир скаутов, Мич Бойер, был полукровкой, полуфранцузом, полуиндейцем сиу. Но хотя шайены всегда считались ближайшими родственниками и традиционными союзниками сиу, говорили они на совершенно разных языках. Крейг поднял руку, его тут же отвели к генералу Кастеру, который приказал ему присоединиться к 7-му кавалерийскому. Гиббон также предложил Кастеру 3 дополнительных кавалерийских отряда под командованием майора Брисбена, но тот отказался. Терри предложил ему пулеметы Гетлинга, но он отказался и от них. Пулемет Гетлинга, читаем внизу страниц пояснения, первый американский пулемет изобретен в 1862 году. Предшественник Максима назван в честь изобретателя Ричарда Гетлинга. Далее по тексту. В состав выступившего от Росбат 7-го кавалерийского полка входили 12 рот, 6 белых скаутов, свыше 30 скаутов-индейцев, караван из фургонов и 3 гражданских, в общей сложности 675 человек. В колонну входили также коновалы, кузнецы и погонщики мулов. Кастер оставил свой полковой оркестр с Терри, а потом выступила колонна не под звуки его любимого военного марша, но под звонкое бряцание чайников, котелков, кастрюль и прочей утвари, гроздями свисавшие с бортов фургонов. И Крейг то и дело задавался вопросом, каких таких индейцев генерал надеялся захватить врасплох. Шум, который подымала колонна, пыль, взлетавшая из-под 3000 копыт, все это можно было заслышать и завидеть за многие мили. На протяжении тех 2 недель, что они шли от Танг до ручья Росбат, Крейг имел возможность вдоволь наглядеться на знаменитый 7-й кавалерийский и его командира. И чем больше он видел и замечал, тем тоскливее становилось у него на сердце. Оставалось лишь надеяться, что они не столкнутся лицом к лицу с большим отрядом сиу и шайенов, готовых драться не на жизнь, а на смерть. Но он опасался, что такое вполне может случиться. Весь день колонна двигалась к югу вдоль ручья Росбат, но ни одного индейца на этом пути они не видели. Однако время от времени ветер, дующий с востока от прерий, заставлял лошадей нервничать, брыкаться, даже вставать на дыбы, и Крейг был уверен, что они зачуяли в этом ветре запах опасности. Сожженный лагерь не может долго оставаться незамеченным. Столб дыма, поднимающийся над прериями, виден за многие мили, так что застать кого-либо врасплох не получится. Ближе к вечеру, около 4, генерал Кастер приказал колонне остановиться и разбить лагерь. Солнце уже начало клониться к далеким и невидным отсюда с скалистым горам. Палатки для офицеров поставили быстро. Кастер со своими приближенными предпочитал палатку-лазарет, самую просторную и удобную. Расставили складные столы и стулья, лошадей повели к ручью напиться, начали разводить костры и готовить еду. Шаенская девушка молча лежала на волокуше и смотрела в темнеющее небо. Она готовилась умереть. Крейг наполнил котелок свежей водой из ручья и принес ей. Она смотрела на него огромными темными глазами. «Пей», — сказал он по-шаенски, и поднес котелок с прохладной водой к губам. Губы разомкнулись.